Почему? Не знаю. Может быть, потому что профессия уж очень скучная, и выписывать латинские рецепты и микстуры порошков, конечно, менее интересно, чем декламировать стихи Бальмонта или сонеты Петрарки. А дальше? А потом? Торчать дни и ночи за прилавком аптеки и отпускать клиентам слабительные клизмы и различные резиновые изделия? Не такое уж это завидное дело. Да еще надо принять во внимание то тяжелое время. Проблема провожительства для евреев, в особенности для молодежи, была очень важной. От ее решения зависела возможность получить образование. Но куда мог пойти учиться еврейский мальчик в царское время? В гимназиях был установлен для еврейских детей строго ограниченный процент, в университетах и технических училищах тоже, в больших городах и столицах евреи без высшего образования или высокого имущественного ценза могли жить только в определенных районах. Учившимся же в зубоврачебных школах и на курсах фармакологии жить в Киеве разрешалось. Вот почему почти все еврейские юноши были фармацевтами, а все эти красивые девушки, в которых мы влюблялись и за которыми ухаживали, были ученицами зубоврачебных школ. Все эти молодые люди смотрели на свою учебу как на вынужденный компромисс. Возможность посвятить себя искусству давала надежду избавиться от перспективы стать дантистом или фармацевтом. Вот почему они носили широкополые испанские шляпы и черные прорезиненные плащи-накидки с золотыми львами в виде застежек, в коих имели весьма поэтичный и артистический вид. Впечатление усугубляли еще художественные бархатные куртки с пышными небрежно повязанными бантами. Они поступали в драматические и оперные школы, параллельно учась, так сказать, на артистов. Иным из них мешал, правда, акцент и чрезмерный темперамент, но, в конце концов, все это было поправимо. Важно было как-то причаститься к искусству. Мы, киевляне, над ними, по правде сказать, немножко посмеивались, но, в общем, жили с ними дружно. Киевская еврейская публика была очень отзывчивой на всякие виды искусства. Это, собственно, была главная театральная публика, потому что мои дорогие сородичи-хохлы были ленивы и не очень-то посещали театры. Так вот, на Подоле был клуб фармацевтов, где по субботам устраивались семейные журфиксы. Тут выступали все киевские молодые таланты. Сцена была открыта для любых выступлений. Это было нечто вроде теперешней нашей самодеятельности, с той только разницей, что нас никто не субсидировал и никто нами не руководил, но зато каждый мог продемонстрировать на эстраде клуба свои способности, и если окончательно не проваливался у публики, мог выступать там время от времени. Помню, как я, благополучно распевавший дома цыганские романсы под гитару, вылез первый раз в жизни на сцену в этом клубе. Должен был я петь романс «Жалобно стонет». За пианино села весьма популярная в нашем кругу акушерка Полина Яковлевна, прекрасно аккомпанировавшая по слуху. Я вышел, поклонился, открыл рот, и спазма волнения перехватило мое дыхание. Я заэкал, замэкал и ушел при деликатном, но грубовом молчании зала. Так неудачно закончилось мое первое сольное выступление. Вы думаете, это остановило меня? Ничуть. В следующую же субботу я появился на той же эстраде в качестве рассказчика еврейских анекдотов и сценок, мною самим сочиненных, в итоге пристальных уличных наблюдений на Подоле возле магазинов готового платья. На этот раз я имел большой успех. Такого рода выступления, однако, не удовлетворяли меня. Я мечтал о театре, настоящем драматическом театре, в котором предполагаемый мой талант мог бы развернуться во всю мощь. Но у меня, к сожалению, был один большой недостаток. Я не выговаривал буквы «Р», и это обстоятельства дважды чуть не погубило всю мою театральную карьеру. А началась она с того, что на моем горизонте возник вдруг гимназист 8 класса нашей гимназии Жорж Зенченко.